Англия. Моя Англия. Но какая из них моя Англия? Величественные дома усадьбы Старой Англии прекрасно смотрятся на фотографиях и создают иллюзию преемственной связи нашего поколения с елизаветинцами. На этих фотографиях мы видим великолепные старинные особняки времен славной королевы Анны и Тома Джонса.